Глава 21. Запись в журнале. Сол 431. Я придумываю, как упаковать вещи. Это сложнее, чем звучит. У меня есть два герметичных отсека — марсоход и прицеп. Их соединяют шланги, но не простые. Если в одном отсеке произойдет разгерметизация, второй мгновенно перекроет все соединения. Есть в этом мрачная логика. Если дыра появится в марсоходе, мне конец. Нет смысла строить планы на этот случай. Но если дыра появится в прицепе, со мной ничего не случится. Следовательно, все важное нужно погрузить в марсоход. Все, что отправится в прицеп, должно переносить близкие к вакууму условия и низкие температуры. Не то чтобы я этого хотел, но, сами знаете, готовься к худшему. Сидельные сумы, которые я изготовил для поездки к Паттсайндеру, пригодятся для продовольствия. Я не могу сложить картофель в марсоход или прицеп. В теплом герметичном отсеке он сгниет. Некоторую часть я погружу в марсоход, чтобы была под рукой, но остальное поедет снаружи, в гигантском холодильнике под названием «Марс». Прицеп будет набит под завязку. Две батареи из жилого модуля, стабилизатор атмосферы, оксигенатор и мой самодельный нагревательный резервуар. Удобнее было бы разместить резервуар в марсоходе, но он должен находиться поблизости от точки входа возвратного воздуха. Марсоход тоже будет забит. Во время езды спальня будет лежать свернутой возле шлюза на случай эвакуации. Кроме того, со мной также поедут два рабочих скафандра и все, что может пригодиться для аварийного ремонта. Набор инструментов, запасные части, мой почти исчерпанный запас герметика, главный компьютер другого марсохода на всякий случай и знаменитые 620 литров воды. А еще пластиковый контейнер в качестве туалета с хорошей крышкой. «Как дела у Отни?» — спросил Винкат. Вздрогнув, Манди подняла глаза от компьютера. «Доктор Капур?» «Я слышал, ты получил его фото во время ВКД». «Ну да», — сказала Манди, стуча по клавиатуре. «Я заметила, что картинка всегда меняется в районе 9 утра по местному времени. Люди обычно придерживаются расписания, и я предположил, что он предпочитает работать в это время». Провела небольшую переориентацию, чтобы получить 17 картинок между 9 и 9:10. Он оказался на одной из них. Хороший ход мысли. Можно взглянуть? Конечно. Она вывела фотографию на экран. Винкат всмотрелся в размытое изображение. А лучше не получается? Ну, эта фотография сделана с орбиты, ответила Манди. ОНБ обработал ее при помощи своего лучшего софта. Управление национальной безопасности США. «Что-что?» — переспросил Винкат. «УНБ?» «Ага. Они позвонили и предложили помочь. Тот же софт, которым они обрабатывают шпионские спутниковые снимки». Винкат пожал плечами. «Просто удивительно, какого количества бюрократизма удается избежать, когда все болеют за одного человека». Он показал на экран. «Чем занимается Уотни?» «Думаю, грузит что-то в марсоход». «Когда он в последний раз занимался прицепом?» «Достаточно давно. Почему он так редко пишет нам?» Винкат снова пожал плечами. «Он занят. Большую часть светового дня он работает, а выкладывать из камней сообщения — занятие долгое и трудное». «Итак», — сказала Манди, — «почему вы пришли сюда лично? Мы могли обсудить все это по имейлу». «Вообще-то я пришел поговорить с тобой», — ответил он. «Твои обязанности меняются. С этого момента, вместо того, чтобы управлять марсианскими спутниками, ты будешь только следить за Марком Уотни». «Что?» — переспросила Манди. «А как же корректировка курса и ориентация?» «Этим займутся другие люди», — сказал Винкат. «Теперь ты должна только изучать фотографии Ареса-3». «Это понижение», — заметила Манди. «Я орбитальный инженер, а вы превращаете меня в небезызвестного любопытного Тома». «Только на время», — возразил Винкат. «И мы это компенсируем. Дело в том, что ты занималась этим на протяжении нескольких месяцев, и ты эксперт по идентификации элементов Ареса-3 на спутниковых снимках. У нас нет никого другого, кто мог бы это сделать». «А почему это внезапно стало столь важным?» «У него кончается время», — объяснил Винкат. «Мы не знаем, как далеко он продвинулся в работе над марсоходом. но знаем, что у него осталось всего 16 солов, чтобы закончить ее. Мы должны точно представлять, чем он занимается. СМИ и сенаторы постоянно о нем спрашивают. Мне даже пару раз звонил президент». «Но какой в этом прок?» — возразила Мэнди. «Мы ничем не можем ему помочь, если он не успевает. Это бессмысленная задача». «Как давно ты работаешь на правительство?» — со вздохом спросил Венкат. Запись в журнале. Сол 434. Пришло время проверить нашу крошку. Есть проблема. В отличие от поездки к Pathfinder'у, на этот раз мне нужно вытащить из жилого модуля аппаратуру жизнеобеспечения, если я хочу устроить настоящую репетицию.